Глава 81. На смену тюремным психиатрическим больницам пришли РЭМС – пенитенциарные учреждения нового типа. Тереза надеялась, что эти изменения – непростая формальность. Ей хотелось верить, что человек, свидание с которым она дожидалась под дверью, научится, наконец, не только выживать, но и жить. Возможно, с ее стороны это наивность. Но в этот период жизни Тереза цеплялась за любую надежду. «Вы готовы?» — спросил стоявший рядом с ней Марине. Тереза кивнула, и смотритель открыл дверь. Андреас Хоффман восседал посреди комнаты не как отбывающий наказание преступник, а как король в изгнании. Его трон узурпировали, а королевство сравняли с землей бульдозера. И все же он производил впечатление непобежденного завоевателя. Опустив связанные гибкими наручниками руки на живот, он сидел с прямой спиной и задранным подбородком, уставившись на голую стену перед собой. Ему остригли волосы и сбрили бороду. Тереза не могла оторвать взгляд от этого необыкновенно красивого лица, будто высеченного из блестящей благородной древесины. Она поняла: душу Андреаса не способна отравить ничто, даже пролитая им кровь. Он существовал в другом, первобытном измерении, где не было места ни лицемерию, ни человеческой подлости. Казалось, даже смерти не под силу его совратить. Терезу поразила исходившая от этого человека сила, не столько физическая, сколько жизненная, почти осязаемая, которая подавляла даже на расстоянии. То был животный магнетизм, о котором упоминал в своих записях Вальнер. Впрочем, дело не только в магнетизме, напомнила себе Тереза. Подобной силой обладали короли, правители и кондотьеры. То была мана, духовная власть, дарованная лишь избранным, способная как вознести, так и подавить человеческий дух. Она спросила себя: ей показалось, или сидевший перед ней человек был на самом деле особенным? «Не дай запудрить себе мозги», — мысленно проговорила она, присаживаясь напротив. Неподвижность лица Андреаса завораживала, хотя и в меньшей степени, чем исходящая от него сила. Вальнер, безусловно, безумец и преступник, но его теории о номере 39 не были бредом сумасшедшего. Тереза долго думала, как наладить с Андреасом контакт. Слова, по ее мнению, были не лучшим средством для общения с существом, выросшим в полном одиночестве среди лесной тиши. Он понимал, произносил их по слогам, но привык к другому способу общения. Андреас воспринимал информацию органами чувств, словно олень или орел в естественной для них среде обитания. Он познавал мир через природу, поэтому, доверившись интуиции, Тереза решила перенестись туда, где витали его мысли. Взглянув на Марине, она сделала ему знак достать подарки, которые они захватили с собой. На столе возникла фотография младенца, припавшего к материнской груди. И хотя снимок Тереза скачала из интернета, она была уверена, что для Андреаса это роли не играет. То был его ребенок, маленький Маркус, наследник, которого он себе выбрал. Терезе хотелось, чтобы он знал, что с малышом все в порядке. Все время, как они вошли, Андреас сверлил взглядом стену. Но фотография привлекла его внимание. Он взял ее в руки и втянул носом в воздух. Перед приходом в больницу Тереза подержала снимок около малыша. Удивительно, но он учуял запах ребенка. Вторым подарком была веточка горной сосны, сорванная около сарая, служившего ему домом. Протянув к нему ветку, она увидела, как меняется его взгляд. Почти неуловимое движение, легкое расширение зрачков. Аромат хвои принадлежал его миру. Андреас на мгновение закрыл глаза, и Тереза подумала, что он перенесся домой, в горы. Третий подарок имел отношение к безымянному мальчику. То был кусочек ткани, найденный на останках. Терезе пришлось горы свернуть, чтобы получить разрешение принести его сюда. Она не сдавалась до тех пор, пока категорическое «нет» не превратилось в «да». Андреас его узнал. Он узнал бы его и среди сотен других. Когда он прикоснулся к нему, его руки задрожали. Впервые в новой жизни он поднес его к лицу, губам, затем к груди, поближе к сердцу. Веки его смежились, а из губ полились глухие звуки, которых было не разобрать. Тереза догадалась, что Андреас баюкает то, что осталось от его товарища. «Вот он, его цветок», — подумала она, — «самый красивый из всех, что спасли его от ада». День плавно перетек в вечер, горизонт все еще поблескивал последними закатными лучами, видневшиеся вдали горы напомнили Терезе, с чего началась эта невероятная история. Вне больничных стен бодрящий воздух предвещал скорую весну. Казалось, в нем символом надежды присутствовал едва уловимый аромат нераскрывшихся почек. На слово «надежда» у нее была аллергия. В конце концов, надо же во что-то верить. Так почему бы не верить во что-то хорошее? — подумала она. Марине шел следом за ней на парковку. Трудно было вообразить, что у него на уме. Во время разговора с Андреасом Тереза с удивлением заметила, что молодой инспектор обеспокоен и растроган. Все-таки в этой напыщенной груди бьется отзывчивое сердце, которое Терезе так нравилось подкалывать. Подойдя к машинам, они остановились и молча переглянулись, как два уставших дуэлянта. Эта сцена повторялась в конце каждого рабочего дня. От Терезы не ускользнуло, что лицо инспектора осунулось от усталости. Он мог сказать о ней то же самое. А не переборщила ли она, нагружая его в последнее время работой? Впрочем, дело было не только в работе, но и в ней самой. Постоянно находясь рядом, она неустанно пришпоривала его, заставляя не бросать начатое и добиваться результата. Тереза опустила руку в карман. Зашелестела обертка от леденцов. «Мы — неподходящая пара», — подумала она, когда инспектор косо посмотрел на нее. У Марини выработалась отвратительная привычка молча упрекать Терезу, лишая шанса поставить его на место меткой остротой. Тереза открыла было рот, чтобы что-то сказать, но промолчала. Засунув дужку очков в рот, принялась ее нервно покусывать. Зажглись фонари, подул холодный ветер. «Ладно», — бросила она, направляясь к своей машине. «До завтра», — Марине кивнул. «До завтра». Тереза открыла дверцу, затем передумала и бросила инспектору леденец, который тот поймал на лету. «Мы договорились встретиться с парнями в пабе, выпить пиво», — проговорила она. «Если ты не идешь на свидание с библиотекаршей, я к вам присоединюсь». Она кивнула с ухмылкой, которая могла сойти за улыбку, прикусив при этом язык, чтобы не сказать, что он выглядит по-дурацки с такой довольной миной. Тереза села в машину. В зеркале заднего вида отражался инспектор, смотрящий ей вслед. «Черт побери, как же его зовут?» Передернув плечами, она включила зажигание и тронулась с места. Конец книги. Читала Нелли Новикова.